Глава десятая. «Как умер? Допился, зараза!» Мама по привычке принялась ругать деда, но замолкла на полуслове. В полной мере осознала, что произошло. Одной рукой она набирала телефон скорой помощи, другой пыталась нащупать у деда пульс. Диспетчер подняла трубку, и мама протараторила адрес. «Что? Кожные покровы? Бледные? Нет-нет, не синюшные. Не знаю, вроде бы прохладный, но не холодный. Сделать искусственное дыхание и массаж сердца до приезда врачей. Хорошо, хорошо. Я поставлю вас на громкую связь». «Бэээ!» — проорал дед и подскочил, растопырив руки. Мама вскрикнула от испуга, попятилась и чуть не упала. Дима, который наблюдал за всем этим из кухни, пискнул и спрятался под стол. «Ну, таких приколов и Кондратий может хватить. Даже я от неожиданности вздрогнул». «Обманули дурака на четыре кулака!» — захохотал дед. «Что с больным?» — заволновался диспетчер. «Все хорошо. Больной, оказывается, у нас не больной. Он просто возомнил себя великим шутником. Прошу прощения за беспокойство», — произнесла мама до мурашек спокойным голосом и сбросила звонок. Если от крика деда я вздрогнул, то от маминой речи мне захотелось спрятаться под кровать и прикинуться ветошью. Она покачала головой и пошла в кухню, бросив через плечо: «Завтра поедем на кладбище, присмотрим тебе местечко». «Мне?» — пролепетал дед, который как-то резко растерял озорное настроение. «Тебе, мне, Русланчику!» — кивнула мама и продолжила натирать курицу чесноком, перцем и солью. Дед побледнел, осторожно тронул маму за плечо и спросил: «Может, тебе скорую вызвать?» «Да ты совсем свихнулся!» — мама всплеснула руками. «Ты меня до белого коленя довести хочешь? Я же с последних сил держусь, чтобы тебя не прибить. Думаю о хорошем, пытаюсь переключиться, а ты все про свои тупые розыгрыши трындишь». «Да какие розыгрыши?» — возмутился дед. «Я правда беспокоюсь. Ладно меня хоронить, но Руслан-то зачем?» «Да о чем ты говоришь?» «Ну, ты же это про место на кладбище», — смутился дед. «Не мели чепухи», — отмахнулась мама и закатила глаза. «Всем преподавателям и администраторам в магических академиях и университетах предлагают разные приятные бонусы. Официальное оформление, социальные выплаты, 13-я зарплата. Вдобавок к основному пакету всякая по мелочи. А в той академии, куда меня взяли, еще и бесплатные места на кладбищах выдают. Ты вообще знаешь, как сейчас в наше время дорого помирать? Ну, то есть организовывать похороны». «О, так тебя взяли? Поздравляю!» — обрадовался дед и заметил кучу продуктов на столе. «Живем!» Мама вздохнула и погладила Диму по голове. «Ты уж прости за сцену, которую мы устроили. Давно у нас гостей не было, разучились принимать». «У вас круто!» — восхищенно протянул Дима. «Если бы еще и бабушку можно было пригласить». «Почему же нельзя?» — улыбнулась мама. «Я уже пригласила». Глаза Димы широко-широко распахнулись. Он рассыпался в благодарностях и принялся с тройным усердием резать салат. Расправившись с помидорами, он попытался подмести кухню, а когда мама отобрала веник, начал вытирать пыль. Ему очень хотелось быть полезным. В итоге мама сдалась и поручила ему мыть посуду. «Тук-тук-тук!» — донесся с улицы бодрый женский голос. «Входите, Антонина Павловна, входите!» — крикнула мама. К кухне приблизились шаркающие шаги, и на пороге появилась бабулька лет 70. Морщинистое, как изюм, лицо, острый нос, слегка деформированные артритом руки и добрые-добрые глаза. Она обняла Диму, пожамкала меня за щеки и поздоровалась с мамой. Дедок галантно ей поклонился, выпятил грудь и отодвинул стул. Бабулька зыркнула на него с осуждением, будто он предложил ей сырые куриные потроха. «Мадемуазель, вы сегодня прекрасно выглядите», — пропел дед. «Не заговаривай мне зубы», — фыркнула бабулька. «Думаешь, я забыла, как ты у меня тюльпаны украл? С клубнями вырвал и продал за две бутылки водки». «Был молодым и глупым», — повинился дед. «Три года назад?» Без сомнений, бабулька до сих пор сердилась на моего пьяницу деда. Однако перепалка явно доставляла ей удовольствие. Она раскраснелась и взбодрилась, а в ее глазах плясали чертенята. «А Руслан демона убил», — вставил Дима. «И со мной поделился. Я теперь колдовать умею». Антонина Павловна запричитала. Новости ее огорошили. Мы отпоили ее чаем и успокоили. Через полчаса она уже с гордостью взирала на внука и в шестой раз слушала, как здорово белка расправилась с демонами. В 10 рук мы накрыли на стол. Жареная курица источала невероятные ароматы. У меня слюнки потекли. Плюнув на приличие, я накинулся на еду. Дима последовал моему примеру. Взрослые старались сдерживаться, но иногда то жевали слишком быстро, то накладывали немного чересчур с горкой. В общем, в них можно было без труда распознать людей, которые долго жили на голодном пайке. «Не желает ли мадемуазель сходить в кино?» — поинтересовался дед. «Завтра у меня пенсия, так что я мог бы по дороге заскочить в цветочный и купить тюльпанов». «А потом напьешься, своруешь букет и перепродашь?» — цокнула языком Антонина Павловна. «Что вы, мадемуазель, я бросил пить ради ваших прекрасных глаз». Дед прижал руку к груди, словно жестокие слова сразили его наповал. Я чуть не рассмеялся, распушил хвост старый чертяка. Впрочем, мама быстренько его приструнила и перевела разговор на академию. Она усердно расхваливала магическую школу, которая вообще-то еще не открылась. Там, наверное, даже учебного плана нет. Маме нужно было идти не в администраторы, а в рекламщики. Она рассказывала, как престижно работать на империю, какие перспективы ждут магического специалиста, какими привилегиями я буду обладать. Мама была твердо настроена наносить добро и причинять пользу. «Недаром же так судьба повернулась», — вздохнула она. «Ты 8 лет после менингита лежал и не двигался. А когда случилось чудо, и ты очнулся, на землю напали демоны. Да если бы мне месяц назад об этом рассказали, я бы решила, что человек свихнулся. Нет, неспроста, неспроста. Мне кажется, это знак». «Другие о таком только мечтать могут», — согласилась Антонина Павловна. «Может, хоть вы в люди выбитесь. Денег заработаете, жен хороших найдете». Я мысленно вздохнул и продолжил ковыряться в тарелке. Я даже не подозревал, что переселение душ существует, поэтому новая жизнь оказалась для меня неожиданной. Я продумывал стратегию на ходу. Изначально я не хотел проходить магическое обучение. Мне казалось, что Руслан Звягинцев должен быть обычным мальчиком и нигде не отсвечивать. Однако... Во-первых, где-нибудь, как-нибудь я бы случайно выдал свои способности, силу и регенерацию. Такие вещи сложно спрятать и постоянно держать под контролем. Во-вторых, в академии я смогу собрать вокруг себя могущественных магов, воспитать личную маленькую армию. Я помнил имена некоторых сильных магов Российской империи, и многие из них были детьми, когда открылась преисподняя. Я воспользуюсь стратегией владыки. Он взрастил людоеда и столкнул нас в роковой битве. Я же воспитаю своих преданных соратников и сделаю все, чтобы они стали великими магами и убийцами демонов. Настанет день, и я отыщу ублюдка и натравлю на него своих воинов. И когда он обессилит, я уничтожу все, что ему дорого, и брошу в темницу догнивать остаток дней в позоре и безвестности. Ярость, которую я тщательно подавлял, выплеснулась наружу. Кровавый доспех активировался сам собой. По ногам поползла багровая кольчуга. Благо, под столом никто не заметил. «Руслан, с тобой все в порядке?» Мама испуганно заглянула мне в лицо. «Да...» Я криво улыбнулся и разжал вилку, которую согнул пополам. «Не привык к силе». «Ах да, ты же у меня теперь богатырь», — подмигнула мама и передала мне целую вилку. А еще я помнил имена некоторых преступников-магов. Когда мир узнает о свойствах карбарановой кислоты, черный рынок демонических ядер расцветет пышным цветом. Преступники будут платить огромные деньги, чтобы получить магические способности. Также появятся волки-одиночки, охотники на демонов, которые не пожелают сотрудничать с государством. Без поддержки империи такие маги стагнировали, достигнув ранга 4-го или 5-го. Но и в навозе иногда скрываются бриллианты. На удивление, этот контингент был богат на полезные кадры. Однако с этим можно не спешить. 3 недели у меня в запасе есть. Сначала поступлю в академию, освоюсь и подберу соратников среди молодого поколения. «Спасибо этому дому, пойдем к другому», — проговорила Антонина Павловна. «Вкусно, интересно, так бы и проболтала всю ночь в прикуску с картошечкой. Если бы завтра не вставать с позаранку. Прощайся с другом, Дима». «Пока». Тот помахал мне, будто мы не сидели на соседних стульях, а находились в километре друг от друга. «Выйдешь завтра погулять?» «Ага», — я кивнул. «Особо губу не раскатывай», — предупредила мама. «И я договорюсь о вступительных испытаниях. Возможно, назначат на завтра. В университетах вообще каждый день проводят. Суета просто бешеная творится. Император приказал ликвидировать недостаток магических кадров, как будто у нас когда-то был достаток». Она хмыкнула и покачала головой. «Вы легко под шумок пройдете. Это позже они будут перебирать кандидатами. А сейчас гребут всех, даже болванов». Антонина Павловна с Димой ушли. Дед отправился их провожать. А мы с мамой убрали со стола и вымыли посуду. Около 11 я отправился в постель. Мама и дед еще с полчаса говорили ни о чем. И, наконец, тоже отправились спать. Вслушиваясь в их дыхание, я задумался над превратностями судьбы. Надо же было переродиться в соседнем от людоеда дворе. Мозг пронзила догадка. Я тихо-тихо прошептал. «Тимонюка хитрожопая, ты как-то в этом замешан?» Гидропомощник моментально выдал полотно текста. «Называть меня демоном не вполне верно. Я не обладаю сознанием и способностью делать осознанный выбор. Мое существование полностью зависит от вашего благополучия. Однако в моей памяти сохранилась информация о личности, частью которой я был. Если я правильно понимаю, Гидре показалось забавным познакомить вас с вашим главным врагом. К тому же людоед был правой рукой владыки демонов, а Гидра под конец своей жизни искренне ненавидел собственного брата. Он посчитал, что вы убьете людоеда, и таким образом владыка лишится одного из самых сильных слуг. Однако он не предусмотрел, что людей, в отличие от демонов, ограничивают моральные принципы». «А в твоей памяти сохранились имена сильных магов?» «Гидра выполнял поручения властелина и убивал людей, которые были слишком опасны. Я могу назвать имена тех, кого он убил. В остальном он не интересовался человечеством». «А чем он интересовался?» «Ничем. Он был... Люди называют это отчаянием. Он хотел захватить власть. Считал, что властелин совершает большую ошибку. Эти воспоминания плохо сохранились. Не понимаю, в чем заключалась ошибка, по его мнению». «Неужели совесть проснулась?» «Нет, он не жалел людей. Вы для него были кормом». «Но он согласился на сделку с кормом. Зачем?» «Властелин предал его. Никто не стал бы его спасать, даже если бы демоны победили. Он считал вас сильнейшим человеком в мире. Единственным, кто способен убить владыку». «Он может воскреснуть». «Гидра мертв навсегда». Я помолчал и задал вопрос, который интересовал всех людей на планете, и на который мы так и не нашли ответа. Зачем демоны напали на человечество? На их родине закончилось пропитание. Они преследовали одну цель — уничтожить всех людей. Когда мы перешли дорожку демонам? Воспоминания обрывочные, информации недостаточно. Я почесал затылок. Не удивлюсь, если потом окажется, что какие-нибудь сатанисты-сектанты из тех, кого показывают по телевизору как цирк уродов, нечаянно вызвали настоящего демона. Загадали желание, пообещали душу продать, а потом подумали-подумали и передумали. А демон обиделся и пожаловался владыке. Ну, а если серьезно, у меня даже предположений не было, отчего демон мог бы впасть в отчаяние. Однажды, когда мне было 15 лет, отряд, в котором я состоял, наткнулся на демоническое убежище. Именно в тот день я узнал, как размножаются демоны. Сложно описать. Наверное, больше всего это походило на оргию. Матка-демоница и сотня папаша, выстроившиеся в очередь. Демоница рожала демоненка после каждого акта любви. И все это на огромной горе трупов. Отвратительное зрелище. О детишках никто не заботился. Некоторых демонят убивали собственные отцы или разозлившаяся демоница. Всем было наплевать. Тогда я в полной мере осознал, насколько демоны отличаются от людей. У высокоранговых демонов гуманоидная внешность, а при желании они могли полностью скопировать любого человека. И это здорово обманывало. Мозг на автомате приписывал им человеческие качества — сострадание, привязанность, милосердие. Пусть не к людям, но к своим-то сородичам. Нет, демоны были монстрами, в самом мерзком и бескомпромиссном смысле этого слова. Я встряхнул головой, возвращаясь в реальность. Дыхание мамы выровнялось, стало тихим и спокойным. Дед задорно храпел под навесом. Я выбрался из кровати и выскользнул из дома. Ночь, время охоты. Правда, есть небольшая проблемка. Я понятия не имею, где сегодня будут прорывы. М-да, не оценил я богатства и возможности, которые давал мне аристократический титул. С другой стороны, я знал, что юго-запад Москвы был богат на несчастье. Там и первый масштабный прорыв случился. И, в принципе, демоны вылезали чаще, чем в других местах. Пару километров от дома я пробежал, скрываясь в тенях, а потом воспользовался преимуществами регенерации и силы. В 40 прыжков добрался до Северного Бутова. В Битцевский парк соваться не стоит, он 100% находится под наблюдением. Поброжу по району. Стоп! Ты знаешь места, в которых к нам прорывались демоны? Гидропомощник с готовностью отозвался. «Моя первопричина не управлял первыми волнами нашествия демонов. Его сведения могут быть неверными. Требуемые данные я могу вытащить из воспоминаний о том, как он что-то случайно увидел или услышал. Не могу ручаться за достоверность. Он не проверял эту информацию и впоследствии не отслеживал. Также я не могу сказать, сколько демонов было отправлено и какими способностями они владели». «А что мне терять?» — хмыкнул я и велел. «Показывай». Перед глазами всплыла карта Москвы. На ней горело множество красных точек. Каждая была подписана датой. «Выведи то, что произойдет сегодня». 18 прорывов, 6 неподалеку от меня. Я расплылся в улыбке. Привилегии аристократов — это, конечно, хорошо, но информатор среди демонов, пусть и мертвый, вдвойне лучше. Неплохо для того, кто ничем не управлял. Демоны запоминают все и ничего не забывают. Людоед стал правой рукой владыки только после того, как тот разочаровался в гидре. Долгие годы владыка готовил своего брата, чтобы он возглавил демоническую армию. Гидре нравилась власть. Ему нравилось убивать. Его возбуждала мысль, что он способен стереть с лица земли целые народы. Потом информация отрывочная, сведений недостаточно. Потом его предали. «Ничего не забывают», — протянул я с иронией и передразнил. «Информация отрывочная, сведений недостаточно. Амнезия прогрессирует, когда удобно». «Вы шутите, но в действительности так оно и есть. Все данные, которые я не могу вам предоставить, гидра заблокировал сознательно перед смертью. Возможно, когда-нибудь я получу к ним доступ». «А возможно, нет. Кстати, почему ты не рассказал мне об этом раньше?» «Вы не спрашивали. Иногда я могу считывать ваши мысленные импульсы, которые очень сильны, но далеко не всегда». Словами через рот понял, пробормотал я и огляделся. Беседуя с гидрой-помощником, я добрался до ближайшего вероятного прорыва. Отметка стоит ровно на перекрестке. Надо же, символично. «Какой аппетитный ужин!» — произнес глубокий бархатный голос. Я обернулся и столкнулся взглядом с демоном. Синяя кожа, завитые словно у барана рога, и симпатичное лицо с массивной челюстью. Связанно разговаривает, выглядит как человек. Мне кранты. Передо мной демон 7-го ранга, как минимум. А со своей нулевкой я могу разве что его пощекотать.